Вы совершенно правы, Сципион. Теперь уже ничего не поделаешь. Олеся поднимет тревогу. Вас очень быстро схватит. Это вряд ли, Зверобоб застенчиво улыбнулся. Думайте, как хотите, так что вам здесь нужно. Я хочу провести ритуал, с легкостью выдал Зверобоб, будто стаканчик сам и попросил. Какой ритуал? Ритуал отражения, пояснил он. У кого вы тут собрались отбирать хранилище веры? Я не удержался от ухмылки. У нее, обходчик указал на Лулу. У Лулы нет, начал я и осекся. Так-то я никогда не спрашивал ее об этом. У Лулы есть хранилище веры, с улыбкой подтвердил Сципион. Она пользовалась магией у меня на глазах. Ах, вот как, именно так, увы, в городе богов только так. У кого нет хранилища веры, у того нет магии. Без вариантов. Надо же, какое откровение. Причем откровение, если честно, неприятное. Я понимаю, Лула докладывать не обязана. Но раз она решила умолчать о своем, это показывает уровень доверия. Как бы то ни было, ритуал состояться все равно на может. Продолжаю попытки вразумить Сципиона, это зеркало не подходит. Здесь находится оценщик, который это подтвердит. Миссюся не смог утвердительно покивать из-за артефакта контроля, но зато утвердительно зашлепал ресницами. Однако и этот аргумент зверобога не убедил. Боюсь, ваш оценщик ошибается, Сципион вытащил еще один артефакт, и где он их только понабрал, это артефакт, определяющий, насколько полно созданы условия для ритуала. Я ведь уже говорил, что хорошо подготовился, напомнил обходчик. Этого не может быть, но это так, мой артефакт показывает, что все условия соблюдены. Ритуал пройдет как надо. Не будем терять время. Начнем. Сципион поднялся со стула. Одну минуту, подтормаживаю Сципиона, позвольте привести еще один аргумент, который докажет, что неисправен как раз этот ваш прибор. Ну хорошо, слушаю, нехотя согласился Сципион. Я вам говорил недавно в тоннелях, что на ритуале присутствовал дракон, а здесь нет дракона. Есть, весело возразил обходчик. Я учел ваши слова, скажу больше. Прямо над нашими головами этажом выше находится не просто дракон, а именно ваш дракон по имени Гор. Как он там оказался? Вздергиваю бровь, его парковочное место совсем не здесь. Очень просто, Зверобоб засмеялся, я предложил ему целый куб редкой оранжевой маны, но пояснил, что для этого нужно пройти совсем недалеко. Ваш дракон не смог устоять, и я не обманул. Сейчас он лежит в стельку пьяный. Куб оранжевой маны. Это много даже для дракона. Вот ведь старый алкаш, я ругнулся невольно. Как видите, я все предусмотрел. Сципион развернул упаковку, в которую завернуто зеркало. Кажется, что под упаковкой ничего нет, но Миссюся с ужасом уставился на это ничего. Он явно что-то видит. Затем Зверобоб взял в руки кувшин, и я попытался еще немного оттянуть время. А все-таки, я кое-чего по-прежнему не понимаю. Ну что еще? На этот раз Сципион отреагировал недовольно. Зачем вы показали схрон, в котором прятали людобогов? А зачем они мне? Вопросом на вопрос ответил обходчик, их силу я забрал. Он взял кувшин, в котором запечатана сила семи богов. Все равно это было рискованно. В итоге мы нашли и ваш тайник. Да, вы правы, Сципион признал мою правоту, это было рискованно, но в тоннелях крутились безопасники. Они бы все равно нашли, а так я отвел от себя подозрения. В общем, все обошлось, все устроилось как нельзя лучше, а теперь хватит болтовни, приступим. Сципион потянулся к печати, скрепляющей кувшин, чтобы высвободить заключенную в нем энергию, и в этот миг, наконец, подоспела кавалерия. Собственными персонами в офис забежали, Каплипокопы с бойцами, Технос с бойцами и Атимита в боевом настрое. Руки, руки вниз. Сципион усмехнулся, но руки не опустил. Он, гад, активировал еще один артефакт, который держал наготове. Сфера непроницаемости, прокомментировал Миссюся с профессиональной отрешенностью. Все верно, заулыбался обходчик, она самая. Лучше не спрашивайте, сколько я на нее копил. Что ж ты на два куба вельвета не накопил? Зло крикнула Атимита, семь богов подвел под развоплощение. У меня уже не осталось времени, оправдался Сципион. Попробуй накопи с зарплаты обходчика. Наша подмога попыталась проломиться через сферу, но, видимо, Сципион приобрел качественный артефакт. У них ничего не вышло. «Слушай, ты!» — крикнул ему Каплипокопль. «Если ты уберешь сферу и вернешь богам украденную силу, обещаю, жестких санкций не будет. Одумайся!» «Нет уж, спасибо! Я проведу ритуал, и мне станет безразлично, какие вы введете санкции!» — отказался обходчик, Я взойду на Олимп, размечтался. Думаешь, ждут тебя там на Олимпе? Имей в виду, я прямо сейчас объявлю награду за твою голову. 10 миллионов, пригрозил Капель, ты даже в аду не отсидишься. За 10 миллионов демоны тебя сдадут в первый же день. Пожалуй, я откажусь, ровно ответил Сципион и сорвал печать с кувшина. Объект направления силы в ритуале указан неверно, влез Мисюся со своей привычной задолбавшей весь блошиный рынок придиркой. Как это неверно, как это неверно. Начал горячиться Сципион, прибор показывает, что ритуал идет. Ритуал идет, согласился Мисюся со смешком, но сила семи богов в зеркало не впиталась. Помолчи, прикрикнул на него обходчик. Всегда одно и то же, обиженно произнес Мисюся, пожалуйста, я помолчу. Прошло 10 секунд, потом еще 10 секунд. Мисюся, видимо, забыл, что обещал молчать, и брякнул весело. Ритуал завершен. С этими словами Сципион исчез, а вместе с ним исчез непроницаемый купол и наши оковы. Я смог пошевелиться. Ко мне сразу кинулась непонятно как появившаяся Олеся. Босс, с вами все в порядке? Да все пучком. Лула, ты как? Со мной тоже все нормально, ответила обескураженная Лула. А твое хранилище? Оно на месте. Точно? Да вот, пожалуйста. Лула выставила ладонь и выпустила из нее сноп искр. Я ничего не понимаю, трясу головой, и зеркало не потемнело. Мисюся, ты ошибся. Ритуал не состоялся. Состоялся, заупрямствовал Мисюся. Ты просто смотришь не на то зеркало. Мисюся, сейчас как дам больно. Какое еще то зеркало? Вон, на стенке висит. Мы все перевели взгляд на висящий на стенке портрет Атимиты. Вместо портрета в рамочке инсталляции а-ля черный квадрат Малевича. А где же теперь портрет? Очевидно, он за зеркалом. Черт, я понял. Рамка. Какая рамка? Тут же спросила Атимита, и я вспомнил, как в первый раз она смотрела на этот портрет, сказав, что будто в зеркало смотрит. Из гора выпала рамка. Я ее притащил в офис, чтобы поставить в нее твой портрет. А это походу была не рамка. Все верно, подтвердил Мисюся. В рамке было зеркало для ритуала отражения. Так, встрял Технос, а почему энергия семи богов просто рассеялась? Потому что Сципион направил ее не на тот объект, важно ответил Мисюся. В ритуалах должна быть точность. А почему ты сказал, что ритуал завершился? Как он мог завершиться без энергии? Видимо, была использована энергия, которую вложила сама Мигра, предположил Мисюся. Так бывает с незавершенными ритуалами. Ритуал был как бы поставлен на паузу. Ждал, когда будут созданы условия для его полного завершения. Ну хорошо, вступил в разговор Капли-покапль. Ритуал завершился без последствий. Никто не пострадал. И сила семи богов должна к ним вернуться, радостно добавил Мисюся. Все сложилось очень удачно. Нет, еще не все, посуровил Капли-покапль. Я хочу знать, куда подевался этот Сципион. Да, Сципион. Я думаю, он отправился туда же, куда отправилась им игра, с видом знатока предположил Мисюся. И Капли-покапль посмотрел на него так, будто очень хочет треснуть ему по лбу. Ладно, Капель взял себя в руки, 10 миллионов тому, кто скажет, где находится этот урод. С этими словами Капли-покапль вышел из офиса вместе со своими бойцами. За ним, посмеиваясь, ушел Технос со своими. Марк, Атимита задержалась, нужна какая-то помощь? Нет, все в порядке. Осталось только снять со стены дурацкое зеркало, но с этим мы сами справимся. Атимита тоже ушла, а мы сняли со стены раму, снова явив миру портрет нашей Верховной. Марк, если не возражаешь, я передам это черное зеркало в хранилище вещдоков. Уж я точно не возражаю. И эти дурацкие розовые туфельки тоже, добавила Лула. И зеркало Сципиона тоже забирай. Пора бы уже закрыть эту страницу с Мигрой, с кукольной богиней и всеми этими ритуалами. Хранилище вещдоков, это будет хорошая жирная точка в истории. Марк, а Горушка отвезет меня обратно? Спросил Мисюся. Конечно, отвезет. Спасибо тебе, Мисюся, ты нам очень помог. Мы поднялись на этаж выше, где застали храпящего старого алкаша. Я оттянул ему века. Мучительно медленно зрачок собрался в фокус. Что ж ты, скотина чешуйчатая, променял хозяина на куб пусть даже очень хорошего коньяку в смысле оранжевой маны. Я АПП предан тебе, как ты сам знаешь кто, с пьяной откровенностью выдал дракон. Вижу, как ты предан. Сможешь Мисюсю на рынок отвезти? Смогу, только у меня в животе что-то урчит. Еще бы у тебя не урчало. Целый куб всосал. Марк, я с ними слетаю, пообещала Лула. А то без меня он уснет на полдороги. А ты справишься, если честно, В свете последних сведений не уверен, что могу свободно Лулу о чем-то просить, но она настояла. Гор с Миссюси и Лулой улетели, а я спустился в бар выпить кофе. По новостям уже гоняют объявления про награду за Сципиона. Фактически Дикий Запад, разве только нет приписки за живого или мертвого. В городе богов мертвых богов не бывает. Однако спокойно попить кофе не вышло. Олеся подвела ко мне два незнакомых административных пиджака. «Босс, к вам из администрации. У нас вроде бы есть еще целый месяц на выкуп стоянки. Мы по другому вопросу», — сухо сообщил пиджак. «Кофе будете?» «Мне, если честно, вломы снова подниматься в офис. Я уже морально готов на пару стаканчиков фирменного баровского коктейля». «Нет, спасибо. Мы можем поговорить в более приватной обстановке. Ну, если нужна более приватная, тогда давайте поднимемся в офис». Пришлось поднимать зад из-за столика и вести деловитых пиджаков в контору. «Так что у вас за дело?» «Мы по поводу налогов. У вас очень крупная задолженность перед муниципалитетом. Ребята, по ушам ездить мне не надо. Профсоюз налогов не платит. Я, знаете, с уставными документами ознакомился внимательно. А мы не по поводу профсоюза. Мы по поводу вашей частной собственности. Вот даже так, слушаю. Вами приобретен в собственность бар на стоянке. За бар я заплатил налог, сразу даю уточнение. Заплатили за площадь 320 квадратных метров. Бар был расширен до площади 900 квадратных метров. Также был расширен гостиничный номерной фонд на дополнительные 34 номера общей площадью 510 квадратов. Далее три парковочных этажа гнездового типа, сервисный центр на крыше, торговый центр, еще один подземный торговый центр и, наконец, цех по производству матриц. Цех, кстати, облагается по отдельной ставке налогообложения. Так, ладно, я понял. Сколько вы там насчитали? 14 245 тысяч. Вы обалдели? Откуда такие цифры? Вы, ребята, случайно лишний нолик нарисовали? Ничего лишнего, оскорбился административный пиджак. В границах третьего диаметра существует повышающий коэффициент плотности застройки. Чем больше этажей, тем выше коэффициент. Подземный этаж подпадает под использование недр, здесь еще дополнительный коэффициент. Ну и самое главное, высокомоноимкое производство. Здесь коэффициент самый высокий. Пиджак выложил передо мной лист с расчетом. По всему выходит, что основную часть суммы налоговых взысканий составил именно налог на подземный цех. Он обошелся мне не в 1 400 000, как я думал, а в 5 раз дороже. Вот она цена поспешных решений. Причем Олеся дважды подавала запрос в налоговую, но один раз ей просто не ответили. Второй раз ответили чиновничьей отпиской. Теперь понимаю, эти ребята просто ждали, когда я возведу все эти этажи, чтобы выкатить неподъемную сумму. Сколько времени мне дается на уплату налога? Вот здесь все написано. Пиджак положил передо мной лист с требованием. Поскольку задолженность квалифицируется в особо крупных размерах, мы вынуждены установить кратчайшие сроки погашения. Если в недельный срок налог не будет оплачен, мы арестуем ваши активы. Вынуждены они крючкотворы, сделав дело, пиджаки свалили, мавры хреновы. Что ж такое, а, думаешь, выбрался из очередной жопы. Можно вдохнуть полной грудью свежего воздуха. А нет, ты снова в жопе, братан. Дыши через раз. Глава 13. В офис заглянули Бар и Бек. Марк, Олеся сказала, к тебе приходили два черта из администрации. Приходили, пододвигаю к парням лист с требованием, чтобы они могли посмотреть. Это откуда такая сумма? Обалдел Бек. Повышающие коэффициенты. Погоди, ты же при мне давал Олесе задание сделать запрос в налоговую. Олеся подавала его дважды. Нам не ответили. Марк, это, конечно, плохо, но не смертельно. Нам дается неделя срока. Успеем набрать. Тут, ребята, есть один щекотливый момент. Возражаю, деньги профсоюза – это не мои личные деньги. Брать из кассы на собственные налоги я не имею права, а сами мы за неделю столько не заработаем. Я уверен, другие стоянки войдут в положение, убежденно заявил Бар, завтра с утра соберем общее собрание. Мы же за пару месяцев все вернем обратно в кассу. В том и дело, Бар, что за пару месяцев, а право выкупа остальных стоянок у нас действует всего месяц, даже уже меньше. Как думаешь, какой выбор сделают другие стоянки? Спасти одну нашу или все свои? И все равно надо назначить собрание. Наша стоянка – основа всего бизнеса. Без нас у них таких прибыли не будет. Я-то это понимаю, а вот согласятся ли с этим остальные, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Бар тут же сел списываться с другими стоянками, Бэк остался ему помогать, а я спустился в бар с намерением все же намахнуть коктейля хотя бы один маленький стаканчик. Но тут отписалась Лула, сообщив, что вернулась. Я расхотел пить и поднялся на парковку. Гор по-прежнему в матину пьян. Припарковался он криво, заняв часть посадочного места дракона Атимиты. «Если пепел отдавит твою старческую лапу, сам будешь виноват», — буркнул я, но Гор не пошевелился. Старому алкашу сейчас на все плевать. Вдобавок ко всем неприятностям засбоила внутренняя справочная система, выдала серию каких-то странных ошибок и ушла на перезагрузку. Ну спасибо, еще и здесь все неладно. Не хватало остаться с кривым внутренним интерфейсом. Марк, вид у тебя расстроенный, Лули чуткости не занимать. Сразу просекла мое состояние, Миссюсю доставили, вернулись без эксцессов, почти без эксцессов. Что случилось? Я уже готов к любым неприятностям, одной больше, одной меньше. Гор попытался петь. Что Гор попытался петь? Затянул какой-то драконий марш. Некоторые драконы ему даже подпевали. Он у нас еще и певун. Полицейские тормознули, попросили заткнуться, если честно, я этому только рада. Слуха у него нет от слова совсем. А, понятно. Марк, может, все-таки поделишься? Я же вижу, какой ты грустный. Мне выкатили налог на частную собственность. Больше 14 лямов. Через неделю активы арестуют. Но ты что-то придумаешь. Да что я придумаю? Я как бы не волшебник. И даже не учусь. Наладится как-то. Лула положила руки мне на плечи и попыталась поцеловать. Но я отстранился. Не надо, Лула. Да почему опять не надо, Марк? Хорошо, я тебе объясню. Вот ты мне очень нравишься. Очень. Представь, что мы начнем близкие отношения. Ты не хочешь близких отношений? Я не люблю разрывов близких отношений. Так не рви. Нет, Лула, рвать их буду не я. А вот за других говорить не надо. Лула близка к тому, чтобы снова обидеться. Но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Сейчас самое время расставить точки над. Лула, рано или поздно это случится по очень простой причине. У тебя, как выяснилось, есть хранилище веры, а у меня нет. И скорее всего не будет. Ну и что, а то, Лула, рано или поздно ты раскачаешь свое хранилище и выйдешь на новый уровень, а я навсегда останусь маркировщиком Марком. Зря ты так, Марк, думаешь, я стану крутая, как Атимита и плюну на тебя. Да, я так думаю, и в глубине души ты тоже так думаешь, иначе ты не стала бы скрывать от меня, что у тебя есть хранилище веры. Я вовсе по другой причине, Марк. Почему ты всегда подозреваешь в окружающих самое плохое? Я не подозреваю плохое, Лула. Это простая правда жизни. Правда не бывает плохой, она бывает только голой. Скотина ты бесчувственная, Марк. Вот в чем правда жизни. Лула выбежала из кабины. Хорошо, что Гор спит. Сейчас бы обязательно прочитал мне нотацию, что с девушкой так поступать нехорошо. По привычке забрался на верхнюю полку. Не потому что надеюсь, что Лула вернется. Просто уже привык. Утром Лула не пришла меня будить с чашкой кофе, но так даже лучше. Рвать лучше сразу и быстро. Гор, как оказалось, тоже еще не проспался. Ну так и это к лучшему. Не хочу слушать с утра его похмельное ворчание. Спустился в бар, где Стак выставил передо мной чашку горячего кофе. Надо пользоваться сервисом, пока есть возможность. Попивая кофе, я наблюдал, как через бар проходит и поднимаются в офис представители других стоянок. Увидев меня, здороваются. Пока еще здороваются. Я готов к тому, что итогом собрания станет переизбрание председателя профсоюза. Балласт профсоюзу не нужен. Лучше отсечь одну стоянку, чтобы дать шанс остальным 47. Марк, все собрались. Подошедший бар тронул меня за плечо. Тогда пойдем, не будем затягивать. В офисе опять битком, но мое место пока еще мое. Я уселся за переговорный стол. «Я начну?» – спросил меня бар. «Да, начинай. Я только рад, что бар взял на себя функцию спикера. Просить за себя не люблю. Пусть лучше он». Бар неплохо подготовился. Говорил по делу. Рассказывал, насколько важна именно наша стоянка, как логистический хаб. Обосновывал все расходы. Отдельно остановился на том, как важно для людобогов собственное производство пространственных матриц, упирая на жизненную необходимость технологического суверенитета. Однако зверобоги опять попытались загнать нас в стойло, бар перешел к главному, до последнего молчали, и только вчера насчитали нам 14 с лишним миллионов единовременных взносов. Сразу скажу, у Марка нет возможности собрать столько за неделю, Придется брать займ из кассы профсоюза. Разумеется, без положительного решения общего собрания, он этого делать не станет. Слово за вами. Я считаю, взял слово один из представителей, если вашу стоянку арестуют, нам 60 лямов будет не собрать. Мы просто потеряем вообще все. Надо разрешить Марку взять нужную сумму из кассы. Пока работает сервисный комплекс, у нас есть шанс. Без него у нас нет ни единого шанса. Поддерживаю, высказался другой представитель, Марк наш лидер. Мы обязаны его поддержать в трудную минуту. По мне лучше потерять стоянки, чем потерять Марка. Честно сказать, я такого не ожидал. Людобоги по очереди высказывались в мою пользу. Не забыли помянуть и биоинженерию, которую получили благодаря мне. Даже если есть несогласные, эти несогласные промолчали. В итоге собрание проголосовало за то, чтобы выдать огромную сумму при троих против и одном воздержавшемся. Я поднялся с места. Что тут сказать, ребята? Вы мне сейчас отдали не просто деньги. Вы выдали мне огромный мандат доверия. Я не уверен, что такого уровня доверия достоин, но сделаю все, что смогу, чтобы доверие оправдать. Я первым вышел из офиса и потряс головой, не в силах поверить в произошедшее. Может быть, Лула права, я всегда подозреваю в окружающих самое плохое. Гор подал мысленный посыл, призывая меня на помощь. Проснулся-таки старый алкаш, сейчас будет клянчить опохмел. Ладно, плесну ему писерек желтого. Я сегодня добрый. Поднявшись на парковку, сразу увидел его помятую морду. Будет тебе 5 литров. Потерпи, я оттянул ему верхнюю губу и загнал раструб заправочного пистолета между желтых клыков. МРК, ЧТВ, ЧРБЛ, страдальчески спросил старикан, не разжимая зубов, чтоб ненароком не вывалился раструб. Что вчера было, я усмехнулся, вчера ты чуть не пробухал меня, Лулу, а заодно и Миссюсю, разгжи. Да сейчас, делать мне больше нечего, как рассказывать, ладно, леший с тобой, сжалился я. Пересказал наши вчерашние приключения. Гор хоть и захлебнул в себя 5 литров желтой маны, слушал меня, тягостно вздыхая, отчего из ноздрей его вырывался угольный паровозный дым. «Прости меня, Марк», — повинился старик, этот обходчик хитрый лис. Сперва качнул 5 литров для затравочки, ну я прибалдел. Потом еще 5, а потом говорит, есть еще, но надо дойти до другого раструба. Вот, нравоучительно задираю указательный палец, наглядный пример того, как вредно пьянство. «Ты прав, Марк, во всем прав и в животе до сих пор бурчит», — пожаловался дракон. «Да что у тебя там может бурчать?» «Спрашиваю недовольно, ты ж ману употреблял, а не кислоту». «А ведь точно», — Гор прислушался к внутренним ощущениям, «ты прав, это не в животе бурчит». И тут его словно осенило, «это она бурчит». «Кто она?» «Старик, ты меня не пугай». Мне еще только твоей белой горячки не хватало для полного счастья. А скажи мне, Марк, хищный вертикальный зрачок вдруг сделался лукавым, что там сказал Миссюся? Про что? Ну когда Капель спросил, куда пропал Сципион, Миссюся предположил, что по правилу ритуала, Сципион отправился туда же, куда им игра. Да, молодец оценщик, дракон ухмыльнулся, а скажи еще, Марк, что он там вспомнил? Кто вспомнил? Что вспомнил? Ну Миссюся... Кто же еще? Мол, он вспомнил слова кукольной богини, которые тебе показались бредом. Миссюся сказал, что последними словами кукольной богини было вроде «получит тот, кто заточит тебя, как меня». И это она сказала не кому-нибудь, а своей мамаше, уточнил Гор, уже не в силах удержать широкую улыбку. Ну да, кукольная богиня сказала это Мегре, а что, опять без прикола не обошлось? Гор грохнул от смеха, разобрала его на всю стоянку с битием мордой об пол. Мне пришлось терпеливо ждать, когда он отсмеется. «Ты уже пояснишь что-то внятное, а то я сейчас начну сердиться». Марк, всхлипывая и роняя слезы, вкратчиво поинтересовался Гор, «а у тебя случайно интерфейс не сбоил? Система в перезагрузку не уходила? Уходи». Я перевел внутренний взор на интерфейс и обомлел. «Поздравляем, вы получили хранилище веры. Вы можете выбрать личную магическую или фракционную способность». «Так, Гор, я сейчас с ума сойду, а ну рассказывай». «Они оба у меня», — хохотнув сообщил Гор. «Кто оба? Погоди, ты хочешь сказать, Мегра все эти 5000 лет сидела в одном из твоих пространственных карманов. Она и сейчас там сидит, только со вчерашнего она уже не одна. Сципион к ней присоединился». Как того предписывает правило ритуала, бурчит и бурчит, бурчит и бурчит, а это она бурчит. Я не понял, Гор, а как она к тебе попала? Очевидно, ее забросило взрывом, так же как и розовую туфельку. Так, а теперь доступ в это пространство у тебя разблокировался? Разблокировался, подтвердил Гор, хотя, наверное, правильно будет сказать, что я про него просто вспомнил. Ну это уже детали. То есть ты можешь достать им игру из Сципиона? Могу, Марк. Хорошо, а теперь объясни мне еще одну вещь. С какого перепуга у меня вдруг появилось хранилище веры? А сам не догадался еще? Хочу, чтобы ты выдал свою версию. Как скажешь, старик усмехнулся. Так же, как кукольная богиня загнала свою силу в туфельку, так же она загнала свое хранилище веры в зеркало. Вспомни, Марк, она сказала, его получит тот, кто заточит тебя, как меня. И, ну и вот, поскольку ты стал моим хозяином, получается автоматом, что именно ты держишь им игру в заточении. Слово, не виверно, выскочит, не поймаешь, нифига себе. Знаешь, Марк, я думаю, кукольная богиня не особо рассчитывала, что им игру реально кто-то заточит. Но волей случая получилось именно так. По сути, она находится в заточении. Может и так, я уже не слушал рассуждения Гора, которого после опохмелки пробило на разговорчивость. Написал Луле. Лула, ты где? Есть срочные новости. Очень хорошие. Привет, Марк. Неужели ты хочешь извиниться? Это будет очень хорошая новость. Да, я хочу извиниться. Был неправ. Подозревать в окружающих только плохое, глупо и некрасиво. Извинения приняты. Я в однушке. Сейчас подойду. Когда Лула появилась на парковке, мне почти нестерпимо захотелось ее обнять, и я не стал себя сдерживать. Не только обнял, а еще и подхватил и закружил. Марк, насколько вчера ты был мрачный, настолько сегодня прям светишься. Что случилось? Садись в кабину, расскажу по дороге. Куда летим? Спросила Лула, привычно занимая водительское кресло. Пиши ДСФУ, что мы везем игру из Сципиона. Пусть обеспечивает конвой посерьезней. Я не хочу потерять 20 лямов из-за чьего-то ротозейства. Марк, ты не пьян? Пока нет, и репортерши надо написать. Пусть покажет в прямом эфире факт передачи двух разыскиваемых. Чтоб Капель потом ненароком не включил заднюю. А то скажет потом, что мол я не я и хата не моя. Пока летели к зданию управления СБЗ, пересказал Луле события сегодняшнего утра. Если бы старикан не влазил со своими ремарками, рассказал бы быстрее. А так ушло больше 20 минут, но ругать и одергивать дракона не стал. Старик заслужил как минимум поощрение и права похвастаться перед Лулой. «Погоди, Гор», Лула прервала дракона на в четвертый раз повторенной фразе «без прикола не обошлось», «то есть у Марка есть теперь хранилище веры?» «Так точно», по-военному ответил Гор. «А какой объем?» «Какой объем?» повторил я и полез смотреть. 16 кубоверов всего. Ничего себе, всего. Это у меня до сих пор 6 всего, а у тебя целых 16. Боги любят его, усмехнулся Гор. На этом обсуждении привалившего мне счастья пришлось заканчивать. Мы подлетели к СБЗ. Встречают нас, надо сказать, как первых лиц государства. ДСФ перед строем в боевой ипостаси, и коса его сверкает на солнце. Репортерша вовсю репортерит, пытаясь подгадать самый удачный ракурс, чтобы попадать в кадр на фоне бога смерти. Даже Капли по Капли лично прибыл посмотреть на счастливчика, сумевшего отловить сразу обоих разыскиваемых. Гор приземлился с таким достоинством, будто он не старый пердун, а борт номер один. В общем, организацией встречи доволен. ДСФ, окликаю бога смерти, выпрыгнув из кабины, принимай по одному, кого тебе первым, неважно. Гор, выгружай Сципиона. Обходчика зверобога не предупреждали, что он будет выпущен, а потому резкая перемена обстановки подействовала ошеломляюще. После абсолютной темноты пространственного кармана, свет дня оказался слишком резок. Сципион зажмурился и зажал глаза ладонями. К нему подскочили два дюжих бойца, накинули наручники, подхватили подмышки и унесли в здание. Сопротивляться обходчик даже не пытался. «Теперь мгру», — потребовал ДСФ. «Лично я думал, что мгра после 5000 лет заточения предстанет в гораздо более плачевном виде, чем Сципион, но я сильно ошибался. Из пространственного кармана не выпало, а вышла женщина средних лет, далеко не старуха, я бы сказал, женщина в расцвете». Она окинула уверенным цепким взглядом двор здания, бойцов, репортершу, задержавшись на Капле по Капле. «Ну здравствуй, мир, вот и случилось», — сказала она глубоким чистым голосом. Впрочем, Мгра тоже не стала сопротивляться задержанию, только в здании проследовала с таким достоинством, будто ведущие ее бойцы не конвой, а свита. «Дело сделано, передача осуществлена», — чинно сообщил ДСФ. Он скрылся в здании, За ним зашли бойцы, снаружи остался только Капли-покапль. Лула, Марк, отличная работа, Капель явно в отличном настроении, как вам это удалось? Это все Марк провернул, отчиталась Лула, я пришла на все готовые. Вот как, Капель уважительно покивал, признайтесь, Марк, какой-нибудь хитрый артефакт слежения. Ну так частные наработочки, я решил умолчать про гора. Ну-ну, скромничайте. 10 миллионов на какой? 20, поправил я Капеля, по десятке за каждого на мой счет. Ах, да, 20, Капли-покапль покривился слегка, но тут же выправился и перевел внутренний взор на свой интерфейс. В следующий миг справка оповестила, что я стал богаче на 20 лямов. Можно жить. Глава 14. Гор еще не успел взлететь, а я уже отправил платеж в налоговую. Задолженность погашена, еще почти 6 миллионов в загашнике. На душе такая легкость, что впору предложить Гору на пару что-нибудь спеть. На этот раз не буду пускать в дело все деньги. Пусть полежат на счету. Заначка тоже нужна. Ни Гор, ни Лула не стали спрашивать, куда летим. И так понятно, что на стоянку. В новостях уже крутит репортаж с моим участием. Парни прозрачно намекают, что Стак уже смешал для меня коктейль. В личку сыпется поздравления, в том числе из других стоянок. К слову о других стоянках. Если бы профсоюз мне отказал и отправил в отставку, у меня сейчас были бы развязаны руки для личного обогащения. Я бы сейчас не был стеснен обязательствами перед людобогами и тупо начал бы брать процент с операций через мой логистический хаб. Но меня поддержали. Парни готовы были отдать деньги, которые им самим нужны позарез, а, значит, и я ребят подводить не стану. Не все меряются деньгами, друзья дороже. Кстати, справка писала мне что-то про новую способность. Пока летим, можно спокойно и вдумчиво почитать. Итак, вы можете выбрать новую личную или фракционную способность. В первую очередь смотрю, что там предлагают лично для меня любимого. Разблокирован предмет инвентаря клинок рыбий скелет. Вы можете выбрать способность владения клинком МДА. Ну и зачем это мне? С кем я тут буду биться на клинках? Не, я к ДСФУ в бойцы наниматься не собираюсь. Посмотрим, что система предложит по фракции. Вы можете открыть фракционную способность Биоинженерия 2. Совсем другое дело, и выбор очевиден. Лучше принесу пользу всей людобожьей фракции. Оно и мне самому в итоге полезнее будет. Выбираю биоинженерию и получаю еще один привет от вездесущей системы. Вы дважды принесли пользу своей фракции. Добрые поступки не остаются незамеченными силами, стоящими даже над богами. Объем верохранилища увеличен до 24 кубоверов. Расту прямо на глазах. Еще бы понять, как копить эти кубоверы и на что их тратить. Лула вон пускает их на магию огня. А мне куда, Лула? А эти кубоверы на что можно потратить, ты не знаешь, разве? До того, как стал богом, тратил кубоверы на приобретение новых способностей и навыков. Поднимал уровни. Ну нет, здесь такого, к сожалению, не получится. Кубоверы можно тратить на магические действия. А если у меня нет магии, можно продать. Хотя много не заработаешь. Я у совы вообще покупаю по 50 кворков за кубовер. Да, чет совсем грустно. А в чем тогда вообще смысл стремления? Что толку от этого хранилища? Вот в том и дело. Большинство и не стремится. Какая-то существенная польза начинается от хранилища в 50 кубов. Тогда становится доступна интуитивная магия. Это еще что такое? Магия без границ, не завязанная на конкретные навыки и умения. Просто у тебя иногда получается сотворить какое-то волшебство. Ты не сможешь закрепить это как навык. Просто вдруг раз и получилось. А потом неожиданно вдруг раз, и еще раз что-то получилось. Мудрено как-то. Еще бы не мудрено. Сова говорит, ты даже не всегда понимаешь, сам ты сотворил магическое действие или оно произошло само собой помимо твоей воли. В таком случае я пока не могу ухватить, в чем суть этой интуитивной магии. Это непросто. Поэтому никто и не стремится развивать верохранилище. А на самом деле оно очень даже помогает. Я, когда тебя встретила, поначалу думала, что у тебя есть верохранилище, Марк. А как, это почему ты так думала? Потому что ты удачлив. Ты все время оказываешься в нужное время в нужном месте. Интуитивная магия и так тоже работает. Ага, любопытно. Значит, все-таки есть смысл это развивать. Уж поверь, смысл есть. Просто результат не сразу становится осязаем. Нужно набраться терпения. Так, ну ладно. И как развивать верохранилище? Если я тоже куплю у совы десяток кубоверов, мне это как-то поможет? Вряд ли, Марк, даже с твоим везением, Лула улыбнулась, надо прокачивать через паству. Это самый верный способ. Через паству, да, заводишь паству в мире смертных. Они посылают тебе свою веру. Ты эти полученные от них кубоверы на них же и тратишь. Убедила. Долгосрочные проекты сулят самые большие дивиденды. Где брать паству? Я бы прикупил пару миров. Пару миров. Размечтался. Начинать приходится с малого. Слетаем с тобой в храм, я тебе покажу, как это делается. В храм? А чего ты удивился? Не видел здесь храмов. Но они тут есть, мы прилетели, потом об этом поговорим. В баре меня встретили чуть ли не с овациями, почти как саму Атимиту. Причем Атимита тоже оказалась в числе встречающих. Она подошла ко мне первой. Марк, ну ты даешь. У нас челюсти поотпадывали, когда в новостях показали, как ты выгрузил из дракона сначала Сципиона, а потом им игру. Как ты их спеленал, как он их нашел, встрял бар, а потом уже как спеленал, все просто. Они были в горе, в твоем драконе, в кабине что ли, в пространственном кармане. Мегра там 5000 лет прокаталась, а Сципион только вчера к ней присоединился. Знаешь, Марк, доверительно сообщила Атимита, другому я бы не поверила. Но с тобой может произойти что угодно. Выпьем за Марка. Бар подсунул мне стакан с коктейлем. Ребята, погодите набухиваться. Есть еще кое-что. Кое-что хорошее, уточнил Бек. Очень надеюсь. Причем как раз по твоей части. Я заинтригован, признался Бек. Тогда бери разные матрицы и пойдем пробовать. Боюсь насвистеть, но есть у меня подозрение, что наша биоинженерия сегодня расширила возможности. А какие брать? Матрицы усиления, матрицы ускорения. Бек, я сам не знаю, какие. Мы все это 100 раз перепробовали, напомнил Бек. Но если ты говоришь, что надо, я попробую в 101 раз. На ком будем пробовать? На горе. Ему не привыкать играть роль лабораторного кролика. Бек забежал на склад и набрал матриц. Всей гурьбой мы поднялись на парковку и обступили дремавшего гора. Услышав шаги, дракон открыл глаза. «Всех не повезу», — сразу заявил он. «Я вам не общественный транспорт. Не надо никого никуда везти», — успокоила его Лула. «Мы просто чуть-чуть поэкспериментируем. Совесть поимейте», — возмутился Гор. «Экспериментируйте на тех, кто помоложе. Не слушай его, Бек. Это у него похмельная ворчливость. Давай, начинай. Я предоставил быку админский доступ к драконьим системам». Завхоз с полминуты хмурился, разглядывая горовые слоты, а потом решительно взял матрицу усиления и воткнул словно плату в системный блок. «Ваш дракон Гор, год выпуска не определен, получил дополнительное оборудование, матрица усиления, мышечная сила повышена на 11%. Похмельный Гор что-то почувствовал и издал какой-то крякающий звук. «Ребята, кажется, получилось. Плюс 11% к физической силе. Это очень хороший показатель», — одобрили присутствующие. «Марк, ты крут, ты дал нам нишу». «Это еще не все», — предупредил Бек и взял еще одну матрицу. «Это что?» «Матрица ускорения», — ответил Бек, готов спорить, «еще один слот под нее». Бек оказался прав. Еще один усилитель встал, как там и был. «Марк, сколько процентов дало?» — нетерпеливо спросил Бек. «Плюс 8% к скорости сокращения мышц. Что бы это ни значило, озвучиваю отчет своей справочной системы. Надеюсь, это не мало. Это совсем не мало, Марк. За это будут платить, можешь не сомневаться». В подтверждение слов завхоза Гор на пробу пару раз махнул перепонками. «Ну как, Гор, есть разница?» «Да как будто силы прибавилось», — ответил Гор. «И легкость в крыльях. На самом деле я заметил изменения в горе еще раньше. Он явно еще немного помолодел, когда раскрыл в себе забытое пространство с мыгрой. Но матрицы, я думаю, тоже пошли на пользу. Так, глядишь, мой старикан перейдет из разряда старых развалин в разряд бодрых пенсионеров». После демонстрации новых возможностей биоинженерии основная толпа зрителей вернулась в бар, благо им есть что отмечать. А я с Быком, Баром и Атимитой пошел в офис, благо нам есть что обсудить. Лула никуда не пошла, она решила остаться в кабине. «У гора высвободилось дополнительно 3,5 куба пространства», — сказала она, — «подумаю, как его использовать». Зайдя в офис, я кинул взгляд на портрет. Вслед за мной Бар с Быком тоже на него посмотрели. «А знаете», — сказал Бар, — «без рамки смотрится даже лучше. Как-то меньше официоза, как-то ближе к народу». Мы с Быком согласились. Атимита тем более спорить не стала. Мы расселись за переговорным столом. «Марк, какие будут новые вводные в связи с новыми возможностями биоинженерии?» — спросил Бар. «Это надо у Быка спрашивать, перевожу стрелку», — Вопрос по его части. Бэк нахмурился и пожевал нижнюю губу. «Расширять сервисные площади не понадобится», – заверил он, – «особой разницы нет, загнать в дракона одну матрицу или сразу три. Вы сами видели, дело минутное. А по деньгам, какие расценки установим? Ну смотрите, матрица усиления стоит 5000, матрица ускорения – 7. Можем прибавить по 2000 наценки за каждую операцию. Конечная цена будет приемлемая. Таксисты точно в очередь встанут». «Не только таксисты», – возразила Атимита, – «я бы не глядя отдала 16 тысяч, чтобы сделать пепла на 11% сильнее и на 8% быстрее», — добавил Бэк. «Тем более», — согласилась Верховная, — «цена божеская, меньше точно не надо». «Хорошо, с этим разобрались, перехожу к главному вопросу, нам ждать очередного ажиотажного спроса и, как следствие, дефицита уже других матриц». «Можешь даже не сомневаться, Марк», — уверенно заявил Бэк, — «дефицит будет. Не забывай, Технос сейчас очень много потребляет внутри корпорации. На Драголимов идет прорва устройств и приборов. А он не собирается расширять производство?» – спросил Бар. «Вряд ли», – Бэк отрицательно помотал головой, – «сам посуди. Со временем он нашлепает этих Драголимов сколько нужно. Потребление снова сократится. Нет, не будет он ничего расширять. В таком случае следующий вопрос. А мы, нам имеет смысл расширять производство?» – спрашиваю Бэка. «А вот нам, возможно, имеет», сказал Бэк, особенность производства матриц в том, что чем шире твой ассортимент, тем меньше потерь сырья, понимаешь, ну так очень приблизительно, ну считай, что мы поставим ректификационную колонку, которая будет отбирать разные резонансные частоты под разные нужды, одним словом, меньший процент маны уйдет в отработку, больший процент маны уйдет в переработку, так это хорошо, мы понизим себестоимость конечного продукта, не намного, но понизим, подтвердил Бэк. «Ну вот, только я решил, что тратить заначку не буду, что приберегу пяток миллионов в качестве подушки безопасности, но куда деваться. На самом деле вложение в технологическую независимость даст более прочную подушку безопасности, чем тупое хранение бабла на счете. Ладно, Бэк, имей в виду, у меня только 6 миллионов, из которых 5 уйдет на налоги. Этого хватит», заверил Бэк. «Целый подземный этаж возводить не будем, ограничимся матрицами пространства, благо мы их теперь сами производим. Расход энергии тоже не проблема, подземники нам везут много сырой маны, ее и используем, тогда так и порешаем. Бэк, составляй смету, будем расширять и удешевлять производство». Бэк попросил кофе и Олесю в качестве помощника и остался в офисе. Атимита улетела в Олимпийские выси, она с нами и так на удивление засиделась. Мы с Баром спустились в бар, где застали Лулу. Она, оказывается, пришла послушать, как Стак поет под гитару. Стак еще и поет, уж всяко получше, чем Гор. «Присаживайтесь, ребята», он обещал следующим номером исполнить балладу. Я получил стаканчик коктейля и позволил себе немного расслабиться. Стак и вправду оказался очень душевным бардом. Слушая его песни, я забыл про время. У Стака не было сложных, затейливых мелодий, музыкальный ряд безошибочно прост, и у него не было глубокомысленных стихов, он пел о простых и понятных вещах, о любви, о добре, о долге, о чести, о Боге в общем, обо всем том, что по мнению Иммануила Канта дано нам априори, то бишь от природы, а значит думать тут особо ни о чем, все и так понятно. Стак закончил свой мини-концерт и вернулся за стойку, но народ требовал продолжения. Гитару взял один из посетителей, а я допил коктейль и незаметно ушел. Поднявшись на парковочный этаж, немного полюбовался звездным небом города богов через открытую гнездовую арку. Когда зашел в кабину гора, в первый миг подумал, что ошибся кабиной. Кроме того, что она стала больше, достигнув размера маленькой комнаты, Лула сделала перепланировку. «Гор, перестань хихикать». «Я не хихикаю», — отмазался Гор, но игривой интонации в голосе скрыть не смог. «Старый сводник ты», — попенял я дракону, глядя на широкую двуспальную кровать, занявшую большую часть кабины. «А я тут при чем? Эта деваха все равно своего добьется, парень. Сопротивление бесполезно, без тебя как-нибудь разберусь». Открыл планировщик помещений, разделил кровать на две кушетки и раздвинул их друг от друга к стенкам. Затем завалился спать на одну из них. Еще до того, как уснул, услышал, что в кабину поднялась Лула. Я сделал вид, что уже сплю. Она ничего не сказала, просто улеглась на другую кушетку. Утром проснулся раньше Лулы, она спала, отвернувшись к стенке. «Ладно, сегодня моя очередь идти за кофе». В баре взял чашку себе и Луле, а заодно попросил двойную порцию для Гора в большую кружку. Своим появлением в кабине прервал разговор. Лула с Гором о чем-то опять секретничали. «Заговорщики вы», — попенял я беззлобно, — «разбирайте кофе». Чашку подал Луле, большую кружку поставил на панельку. «Очень мило», — Лула приняла напиток, благодарно кивнув. «Если бы ты еще не притворялся спящим, цены бы тебе не было». «Мне и так нет цены. Пейте кофе, хочу сегодня посетить храм. Пора обретать паству». «Тогда я взлетаю?» — спросил Гор, который уже всосал в себя свою порцию. «Взлетай. Где находится храм, я не знаю». Лула пусть объясняет. «Да знаю я. Второй диаметр». Гор взял небольшой разбег и выпрыгнул в арку, расправив крылья. Сегодня старик явно получает наслаждение от полета. Развил приличную скорость и даже поднялся в верхний ряд для скоростного транспорта. «Гор, не рановато тебе верхний ряд занимать, скорее поздновато. Но лучше поздно, чем никогда». Старикан не подкачал. Пролетел весь путь до храма на скорости под 90 км в час. «Гор, мне кажется, ты стал сильнее не на 11%, а намного больше», — предположила Лула, когда он припарковался на площади перед храмом. «Возможно, дракон отнекиваться не стал. У меня снова открылся желтый полетный спектр. Что это значит?» «Это значит, что я вправду вернул часть силы. Даже смогу залететь на подножие Олимпа». Мы с Лулой тепло поздравили старика и пошли в храм. Планировку храма я сразу узнал. Знакомый мне по приключениям в прошлой жизни храм Тысячи Богов. Зайдя внутрь, подошли к центральному алтарю. «Марк, разверни храмовое меню. Выбери опцию «Подбор паствы». Сделано», сообщаю Луле, проделав нужную операцию. «А во, 10 кусков надо заплатить за подбор. Что поделать, Марк, услуга не дешевая. Зато сэкономишь себе массу времени». «Куда деваться, заплатил 10 тысяч кворков. По нынешним временам сумма для меня не критичная. Что дальше?» «Дальше запускай подбор вариантов. Тебе выпадет что-то более-менее подходящее». «Более-менее, Марк, не ворчи. Фирма затрат не жалеет, но гарантий не дает. Давай, крути барабан, ты же удачливый». Глава 15. Барабаном Лула назвала иконку подбора возможного мира. Она действительно круглая и чем-то походит на барабан. Втопил иконку, выскочила надпись. «Ждите. Подбор может занять несколько минут. Что делать? Придется ждать». Через минуту система обрадовала, сообщив, что подходящий мир подобран. Перед внутренним взором появилась планета. Быстро разобрался с обзорным функционалом ближе дальше. Приблизил планету и провалился сквозь атмосферу, скрывающую поверхность. Планета почти сплошь покрыта океаном. Карта пометила немногочисленные островки суши ближе к полюсу. Приблизил картинку, чтобы рассмотреть островки. Скорее это не островки в привычном понимании, а торчащие из воды скалы, и скалы дикие необжитые. Следов разумной жизни нет вообще. Из растительности преобладают мхи. Обнаружил колонию птиц, а еще греющегося на нагретой скале какого-то ластоногого вроде морского котика. Так, ну и где люди? Где потенциальная паства? Тут увидел, что морской котик почесал брюхо и зевнул. Затем достал из заначки между камней рыбешку, закинул в рот и начал неторопливо жевать. А как? Походу он и есть разумный. Сделал приближение на котика, чтобы рассмотреть получше. Ну точно, у него отстоящий в сторону от кисти большой палец, что позволяет ему пользоваться ластой как рукой. Ну окей, как мне теперь его завербовать в свою веру? Попытка послать котику какой-то сигнал ни к чему не привела. Он меня тупо игнорирует. Ленивая скотина, совсем никакого страха Божия. Расширил зону наблюдения и скоро выяснил, что котик там не один. Метрах в 500 пасется небольшое стадо. Ну как стадо, семейство голов в 25 с явно выделяющимся альфа-самцом, к которому жмутся самочки с детенышами. Мой клиент в курсе существования счастливого семейства, потому что время от времени делает короткие заплывы на посмотреть, как там идут дела. При этом как только башка моего ленивого подопечного появляется в зоне видимости вожака, тот издает угрожающий рев, и бедняга торопливо возвращается на исходную позицию гордого одиночества. Что болезный, ты чужой на этом празднике жизни? Обращаюсь к молодому котику сочувственно. Бублюмбу, расстроенно согласился подопечный и пошарил ластой между камнями, где у него устроена заначка. Бувлюбумбу. Это чё сейчас было? Это он мне типа ответил, и главное, я ведь прекрасно понял его ответ. Эх, бабу, мне бы бабу. Ладно, чего там? не ссы в компот, поищем мы тебе бабу. Бувлю-бумбу, обрадовался котик, и в ту же секунду система оповестила, что в моем хранилище появился первый кубовер. Так вот как это работает. Я быстренько промониторил ближайшую округу, нашел еще три подобных семейства, но ни одной свободной самочки. Пришлось расширить круг поиска. Самочка нашлась не так чтобы далеко, но в месте для ластоногого, а заодно и ласторукого, мягко говоря, труднодоступном. То ли штормом ее туда закинуло, то ли приливом, то ли женским любопытством. Но факт в том, что самочка попала в скальную ловушку и сама выбраться оттуда не может. Самочка жалостно взывает о помощи, но слышат ее только соленые волны и серые равнодушные скалы. Ну что, Блюмба, возвращаюсь мысленным взором к подопечному, быть тебе превозмоганус вульгарус или превозмоганцем обыкновенным. Ну, собственно, все мы с этого начинали. Блюмбу, согласился Блюмба с имбецильной радостью на усатой морде. Ради бабы мой непуганный подопечный готов на все. И почему я так пронзительно узнаю в нем себя молодого? Ума не приложу. Дальше я погнал Блюмбу к самочке, а потом помогал проложить парню первый в его жизни маршрут альпинистского восхождения. Времени убило ему, но в итоге к моей великой гордости Блюмба спас девушку из каменного плена. Я выдохнул облегченно и хотел уже прервать сеанс общения с паствой, но Блюмба тут же показал, что без чуткого руководства своего бога способен делать только две вещи – жрать и тупить. «Куда ж ты собрался, котяра водоплавающий?» – ахнул я. «Бувлю-бумбу», – самодовольно ответил тот. «С ума сошел, там более сильные самцы быстренько твою молодую жену отобьют и пристроят в свой гарем. Греби в другую сторону, там отличный свободный скальный остров. Парень хоть и туповатый, но исполнительный, и самочка ему, слава богу, попалась без выкидонов. Потратил еще черт знает сколько времени, а помог утроиться на новом месте. Отличная лагуна, с трех сторон защищенная от ветра и полная рыбы. Надеюсь, пару дней без меня как-то протянут». Только затем я торопливо отключился. Зазирался испуганно, в городе богов наверное уже сутки прошли. Удивился, увидев стоящую рядом Лулу. «Черт возьми, сколько меня не было!» Спрашиваю у Лулы, готовый извиняться. «Не переживай, Марк», Лула успокаивающе тронула меня за рукав. «Пара минут не больше. В молодых мирах время бежит намного стремительней». Эф-фуф, выдохнул с облегчением, однако, нелегкая эта работа быть богом. Что-то получилось. Заинтересованно полюбопытствовала Лула. «Пять кворков как с куста», хвастаюсь самодовольно. «Круто», похвалила Лула, «а я так пока и не нашла себе паству. Одни обломы, ну это дело поправимое. Придумаем что-то». «Спасибо, Марк, буду рада твоей помощи. Только не сейчас», Атимита отписалась. «Хочет нас видеть». «Где она?» «Ждет в зале собраний верховных». «Опять что-то серьезное?» «Пока сама ничего не знаю». «Полетели, по дороге расскажешь, что там за паства у тебя появилась». Рассказывать пришлось очень кратко. Наш горушка реально так окреп. Уверенно идет на обгон премиальных драконов и даже иногда подрезает шустрых виверн. Сейчас мне его меньше, чем за полмиллиона фиг бы кто продал. Мы с Лулой привычно забежали в зал заседаний на втором этаже, но застали там только дворецкого зверобога. «Сегодняшнее заседание назначено в подвальном зале», церемониального сообщил он. «Позвольте вас проводить». Мы с Лулой переглянулись недоуменно и последовали за дворецким. Меня подмывало спросить, с чего вдруг заседание перенесли в подвал. Звуков сирены воздушной тревоги я вроде бы не слышал, но решил промолчать. На месте разберемся. Подвальный этаж оказался не менее помпезным, чем надземные. Лепнина, позолота и прочие атрибуты высшего света. Дворецкий толкнул двустворчатые двери, запустив нас с Лулой в зал переговоров. Кроме Капеля, Техноса и Атимиты сегодня присутствует еще один персонаж, и я не сразу отобразил, что он демон аж целого второго круга, потому что выглядит совсем не по-демонски. Седоватая шевелюра и никаких рогов. Серый костюм органично смотрится на худощавой фигуре. Вот так посмотришь, не дать не взять крупный чиновник важного ведомства с благообразным лицом профессионального вруна. «Марк, Лула, проходите», Атимита махнула рукой приглашающе. «У нас сегодня в гостях сам главный секретарь Аида». «Аида?» Переспрашиваю удивленно, припомнив древнегреческую мифологию, мир мертвых что ли? «Нет, Марк, Аида, это архидемонство иностранных дел Ада. Блинкомента его возглавляет». Архидемон молча кивнул, подтверждая, что именно он архидемон Блинкомента и есть. Я тоже ограничился кивком. Не говорит же архидемону, что рад знакомству. На таком высоком уровне общения ошибиться в терминологии еще можно, врать нельзя. По этой причине собрание назначено в подземном зале, так сказать, почти на нейтральной территории, дополнил Капли-покапли. Поскольку теперь уже все собрались, начал архидемон Блинкомента, позволю себе перейти к делу. Давно пора, сухо поддержал Технос. Итак, прошла информация, что в городе богов всплыло зеркало отражения времени, объявил архидемон. Более того, из надежных источников мне известно, что данное зеркало было передано в архив вещдоков СБЗ. Это что за источники такие у тебя, Энтони? Фамильярно переспросил Капли-покапли. Извините, но выдать источник не могу, вежливо ответил Блинкомента. Так вот, мы бы хотели получить зеркало обратно. Мне уже не нравится слово «обратно», тут же зацепился Капли-покапли. Я у вас этого зеркала не брал. В том смысле «обратно», пояснил Блинкомента, что зеркало было изготовлено в аду и было вывезено из ада нелегально. Тогда и ты меня извини, Энтони, парировал Капель. Если твои черти занимаются контрабандой, с них и спрашивай, а то опять взялся перекладывать с больной головы на здоровую. Опять у тебя Блинкомом, Энтони, опять Блинкомом. Не моя прихоть, Блинкомента развел руками, личная просьба князя, понимаете, вы конечно можете отказать князю тьмы в личной просьбе, но архидемон многозначительно замолк. Опять угрожаешь, констатировал Капель, хоть бы раз обошелся без своих гегемонских закидонов. На последнюю ремарку со стороны Капли-покапля, причем явно издевательскую, Блинкомента даже бровью не повел. Походу ему хоть плюй в глаза, все бесичья роса. Я вынужден напомнить о договоре сдвига границ, спокойно сообщил Блинкомента. Время его действия как раз истекает на днях. Если вы не отдадите зеркало, князь откажется продлевать договор. На этом у меня все. Архидемон поднялся с места. Дворецкий проводил его на выход к лестнице, только ведущей не вверх, а вниз. Серьезная угроза, озабоченно сказал Технос, когда Блинкомента ушел. А извините, о каком договоре идет речь? Спрашиваю осторожно, но твердо, понимая, что в данной ситуации имею право этот вопрос задать. Те тоннели, Марк, что находятся под червеполитеном, раньше были частью ада, пояснила Атимита. Князь тьмы когда-то давно вынужден был пойти на уступки и передал их нам, а теперь хочет получить их обратно. Ты сам все слышал, Марк, Капель покривился, глава Аида не стал бы блефовать, ссылаясь на князя тьмы. Так это что получается, ужаснулась Лула, все наши шахтеры опять окажутся в аду, если откажутся от эвакуации, вполне могут, мрачно подтвердил Зверобог. Почему бы тебе просто не отдать это дурацкое зеркало, резонно спросил Технос. Потому что у меня его нет, признался Капель с кривой ухмылкой. Как это нет? Капли-покапли хлопнул в ладоши и дворецкий занес экран. Мы все уставились на видеозапись с камеры наблюдения из холла СБЗ. Какая-то девушка, похожая на Лулу и одетая в наряд кукольной богини, выходит из здания, держа под мышкой сверток, напоминающий по форме зеркало. Но ведь это не Лула, восклицаю я. Успокойтесь, Марк, это не Лула, заверил Капли-покапли. А кто же это тогда? По всему выходит, это была кукольная богиня. Мы все ошарашенно уставились на зверя-бога. Зачитаю отчет служащего архива, пока предостал из папочки мелкоисписанный лист бумаги и начал читать. В 13:32 в архив зашла Люда-богиня в базовой белой одежде новичка. Сказала, что ее зовут Барб, и что в архиве находится ее личный бытовой артефакт в скобочках туфля женская розового цвета. Сканер показал соответствие принадлежности 100%. То есть работник архива просто отдал ей туфлю, отдал, подтвердил Покопль, туфля ни по какому делу не проходит, уликой не является, мы не вправе держать у себя чужие вещи, а сканер четко показал, что туфелька принадлежит ей. Ну хорошо, что было дальше, спросила Атимита. Так читаю, я вынес коробку с вещами за инвентарным номером таким-то, где хранились, туфелька розовая одна штука, почерневшее зеркало одна штука, сверток бумажный плоский широкий одна штука. Как все просто, Атимита покачала головой, он просто взял и вынес коробку, а она просто взяла и сперла зеркало. Еще раз повторяю, Зверобог повысил голос, коробка к уликам уже не относится, дело Сципиона закрыто. И в конце концов, это зеркало пылилось на блошином рынке не одну тысячу лет. Откуда мне было знать, что оно имеет ценность для князя тьмы? Ну откуда? Спорное заявление насчет улик и про сомнительную ценность зеркала, но это проблема твоего ведомства, невозмутимо сказал Технос. Ты лучше скажи, как кукольная богиня узнала, что зеркало хранится в твоем архиве? У нее тоже есть надежные источники, Как у Блинкомента, у тебя там где-то сильно течет. Ой, Технос, пока прискривился, больше слушай болтовню демона. Случай широко освещался в новостях, и про зеркало репортерша не раз говорила с экрана. Ну это сути не меняет, уперся Технос, до того, как репортерша все растрепала, кто-то слил инфу самой репортерши. Я этим занимаюсь. Давайте, не будем уходить в детали, попросил Капли-покапли, сейчас важнее вернуть зеркало. Согласен, поддерживаю зверобога, искать канал утечки не имеет смысла. Меня, к примеру, больше интересует другое. Откуда вообще появилась кукольная богиня? Вот, хороший вопрос, согласился Покопли и еще раз хлопнул в ладоши. Дворецкий включил другую запись с камеры. На этот раз я узнал вокзал прибытия для новичков. Кукольная богиня прибыла в город так же, как еще недавно в него прибыл я. Когда она появилась? Спросила Атимита. 2 дня назад, пробыв в городе чуть больше суток, она заявилась в архив. Полагаю, за это время кукольная богиня успела посмотреть новости и составить план похищения зеркала и туфельки, напомнил Технос. Технически туфельку она не похищала, но да, согласился Покопли, и туфельки. То есть она снова прокачалась до божественности и покинула мир смертных. Упорная женщина. Возможно, божественность к ней просто вернулась, делаю предположение, тихоня вернулся из ада, потому что ему на смену отправился Приборг, а кукольной богине на смену отправился парфюмер. Уже не важно, откуда она пришла, отмахнулся Покопли, важно, куда она направилась. Марк и Лула, я хочу, чтобы вы немедленно занялись ее поисками. Тебе, Марк, я приказать не могу, только попросить. Куда мне деваться, усмехаюсь, вы прекрасно знаете про мое подземное производство. Если шахтеры окажутся в аду, я потеряю работников. Так что я согласен. Ну а зацепки есть какие-то? Может, Мыгра что-то подскажет? С Мыгрой работаем, но она пока не идет на контакт со следствием. То есть зацепок нет вообще? Увы, Марк, вся надежда на то, что в последнее время вы плотно занимались кукольной богиней. Вы с Лулой знаете о ней больше остальных. Боюсь, вы нас с Лулой переоцениваете, выражаю сомнение, мы даже не имеем приблизительного представления, что это за зеркало отражения времени, и что за ритуал проводит с его помощью. И уж тем более не представляем, зачем это понадобилось самому князю тьмы. Вам не кажется, что это, мягко говоря, не наш уровень?